и под окно. Егор соскочил с коня, подкрался к окошку, заглянул. Однако дома нету. Ну-ка, свистни. Егор негромко свистнул и отошел на всякий случай к воротам. Мог выйти сам Сергей Федорович с какой-нибудь штукой в руках. Но никто не выходил. Тогда Макар заложил в рот два пальца. Тишину ночи резанул тонкий, проникающий в сердцевину мозга свист. Тотчас хлопнула избанная дверь. В сенях послышались шаги. Чьи угодно, только не девичьи. Егор подбежал к коню, сел, успел шепнуть Макару. «Не отвечай, если сам выйдет». На крыльцо вышел Сергей Федорович. «Кто это здесь подворотничает?» Было совершенно темно. Макар легонько тронул лошадей. Выехали из переулка, остановились. «Что делать?» «Вот что, заедем к Нюрке Делевой, скажем, чтобы вызвала нам Маньку», — предложил Егор. «Они товарки». Вышел брат Нюрки, Колька Делев, парнишка лет 15. «Чего? Кто тут? Нюрка ваша дома?» «Дома. Вызови ее. Только не говори, кто зовет». «А зачем тебе?» — Колька подозрительно с опаской всматривался в Макара. «Надо, да не бойся ты. Мужик отздрейфил». Колька некоторое время колебался, потом пошел в дом. Нюрка сообщила, что Марья дома, что у нее болят зубы. «Поехали к ней, садись ко мне». «Поехали». «Ой, да на конях! Вы что это, ребята? Что затеяли-то? Откуда конь-то?» Братья молчали. Макар подсадил Нюрку к себе. Тогда Нюрка сама принялась рассказывать, как приезжий парень Кузьма приходил сватать Марью. В середине рассказа она вдруг так взвизгнула, что жеребец прыгнул вперед. Это Макар решил от нечего делать побаловаться с ней. «Дурак!»